«Значит, это не для меня. Я создана для лучшей жизни», — утешала она себя, доставая из недр платяного шкафа свои старые наряды. Приятный сюрприз. В вещах, которые считались модными пару лет назад, вполне можно форснуть и сейчас. Некоторые из них за это время даже стали фишками. Она бы никогда не вспомнила о них, если бы имела возможность покупать новые. Как обычно, новый сезон, новая одежда. Разве могло быть иначе? Но ведь случилось. Раздался звонок. За дверью стояла соседка по площадке. Нос красный, вся в слезах. Пригоршни держит скомканный носовой платок. «Что случилось?» — вежливо спросила Марилин. «У меня сестра умерла», — всхлипнула соседка. «Мне очень жаль». Марилин подавила чувство отвращения. Плачущая старуха сообщает ей о смерти другой старухи. Зачем она вообще к ней явилась? Марилин не была знакома с ее сестрой, да и ее саму толком не знала. «Чего ей надо?» «Я уезжаю в деревню, завтра похороны». Марилин пожала плечами, не найдя, что ответить. Передавать сестре привет явно неуместно. «Деточка, ты не можешь взять себе моего Биби». Это была соседская собачка. «Она долго? Я в четверг вернусь». 4 дня. Марилин задумалась. Биби, всеобщий дворовый друг, шустрый растрепа, то и дело пытался проскользнуть в ее квартиру. Хотя, может быть, для разнообразия полезно провести пару дней чьей-то компании, пусть это даже будет Биби. Одной временами становилось совсем тошно. «Если он сам не будет возражать», — согласилась Марилин. «Уж он-то не будет», — заверила соседка, воспрянув от радости. «Сейчас я его приведу». Минут через 10 она вернулась в коричневом плаще с нагруженными сумками, с Биби на поводке и с собачьими мисками под мышкой. «Вот тебе 50 крон, это ему на еду, он много не ест. Только самый дорогой корм ты ему не бери. Ну и себе купи шоколадку». Она подмигнула правым глазом, но получилось это довольно нелепо, потому что глаза ее опухли от слез. Марилин приняла собаку вместе со всеми ее пожитками и пожелала соседке доброго пути. «Слава Богу, что ты согласилась», — обернулась тетечка, подойдя к лестнице. «Прям не знаю, если бы не ты. Он ведь не переносит никаких поездок». «Ну ладно, детки, ведите себя хорошо». Она помахала Марилин и Биби и стала спускаться, Биби залая вслед. «Ничего-ничего, она скоро вернется». Марилин похлопала собачку по спине и закрыла дверь. Весне Марилин радовалась всей душой. У нее нет работы и денег, но ведь из-за этого она не должна выглядеть бедной и неухоженной. Уже несколько недель она загорала на балконе. Весна выдалась прохладной, настоящего тепла еще не чувствовалось. Середина мая, но она еще ни разу не выходила на улицу с короткими рукавами. Марилин постелила на кресло лежанку ватное одеяло. Она куталась в него, когда солнце пряталось за тучу. Приятный загар уже появился. Марилин голышом стояла перед большим зеркалом в спальне и любовалась собой. Биби, наклонив голову, смотрел на нее. «Ну, Биби-Тиби, как по-твоему?» — поинтересовалась Марилин, крутясь перед зеркалом. Биби ничего не ответил. И тут Марилин обнаружила, что ноги ее до неприличия волосаты. Как это могло случиться? Как она могла допустить такое? «А сейчас снимем лишнюю растительность с ног», — объяснила Марилин с любопытством, следящей за ней собаки. «Хочешь, твои лапки тоже обработаем? Будешь самой крутой собаченцей во дворе, поверь мне!» Она почесала Биби за ухом. Марилин натянула на себя домашнюю футболку размера XXL. Которая смотрелась на ней как мини-платье для беременных. Намазала ноги кремом для удаления волос и подождала 5 минут. Несмотря на пристальный интерес Биби, его лапами Марилин заниматься не стала. хотя потешно было бы посмотреть, как лохматая собачонка скачет на тонюсеньких голых лапках, как избушка на курьих ножках или мультяшная овца. Нет, Биби же не ее собственная, а соседская собака. Кроме того, Мэрилин не была уверена, стоит ли шутка того, чтобы тратить на Биби крем для эпиляции. Денег ведь и так не хватает. Зайдя в ванную, она снова глянула на себя в зеркало. Как давно она не занималась собой. Волосы на голове тоже отросли, и корни были до неприличия темными. Кошмар. Денег на парикмахерскую не было. Использовать магазинную краску она не решалась. Кто знает, вдруг получится совсем другой тон, или вообще черт знает что. Да и кто ей эту краску на волосы намажет? Биби, что ли? Наконец она занялась своими ногами. Удивительно, но длинные волоски было приятнее удалять, чем короткие. Когда правая нога стала совершенно гладкой, этого Мэрилин добивалась с особой тщательностью, раздался звонок в дверь. Забыв о намазанной кремом левой ноге, Мэрилин открыла. На пороге стоял незнакомый парень, чуть постарше Мэрилин, на пару лет. Широкие брюки с отвисшими накладными карманами, вытянутая футболка. «Не хватает только рулы под мышкой», — подумала Мэрилин. Вместо этого он держал лист бумаги и карандаш. «Я из соседнего подъезда, из 7-й квартиры», — сообщил парень. «Да», — вежливо отозвалась Мэрилин и отпихнула ногой любопытствующего Биби. «А ты, малыш, никуда не пойдешь». «Мы тут планируем создать квартирное товарищество, и...» — продолжил парень. Мэрилин снова отпихнула ногой Биби, показавшегося в проеме, и решила, что лучше выйти на площадку и прикрыть дверь. «Да?» — хотела она произнести в ответ, но, услышав за спиной щелчок, замерла с разинутым ртом и принялась дергать дверную ручку. Но дверь не поддавалась. «Захлопнулась!» «А ключ где?» — поинтересовался парень. «Там». «Ну ты и попалась». Мэрилин взглянула на парня. Его голубые глаза лучились смехом. И тут до нее дошло. Она стояла на лестничной площадке за захлопнувшейся дверью мешковатой футболки, без белья. Одна нога волосатая и намазанная кремом, другая розовая и гладкая. По ту сторону двери оказался Биби. По эту сторону совершенно незнакомый ей тип. Боже, только она, Мэрилин, могла оказаться в такой ситуации. Ей хотелось убежать. Но куда? «Нога симпатичная», — обнадежил ее парень. Излишней скромностью он явно не страдал. «Ты которую имеешь в виду?» — парировала Мэрилин. Парень внимательно смотрел одну, затем вторую. «Хм», — он склонил голову на бок. «Вообще-то гладко нравится мне больше, но волосяной покров, опять же, возбуждает фантазию».